человечество поняло уже давно. Спасение и исцеление тоже может дать только эта потерянная рука. Но как до нее добраться? Как пробить стену греха, отделяющую человека от Творца? Путь осознания своей вины – это, конечно, самый простой путь, но он является одновременно и путем унижения и самоотречения. А кто унижается и смиряется добровольно? Тогда сатана, противник Бога, предложил человеку выход. Он поможет. Свое зловещее лицо он готов скрыть под маской, чтобы казаться добрым и любвеобильным. Он готов надеть на себя маску учености, лишь бы люди обращались к нему, а не к Богу. Вроде бы проще, удобней и быстрей. Никакого покаяния, исповедания, изменения в жизни. Бездуховность общества. Нельзя сказать, что экстрасенсы являются порождением только нашего времени. В каждом обществе были и есть свои колдуны, шаманы, ворожеи, шептуны. Люди всегда искали и находили помощь на стороне. Но суть вопроса в том, как общество относилось и относится к подобным явлениям. Когда духовное состояние общества на высоте, то и проявлений оккультных сил меньше. Например, Средневековье изобиловало проявлением оккультных сил. Алхимия, колдовство, сатанизм процветали. По всей Европе горели костры инквизиции, на которых сжигались ведьмы и колдуны, то есть тогдашние экстрасенсы, которых сегодня показывают по телевизору и которые выступают во дворцах культуры. Но потом по Европе прошла реформация, и проявления оккультизма резко сократились. Живая жизнь церкви без костров и судов вытеснила оккультизм. Современное общество считает, что может жить без Бога. В СНГ это атеизм, в западном мире – материализм и благосостояние. На Западе оккультизм проявляет себя не так открыто, но зато изощренней. В бывшем Советском Союзе более явно, но и примитивно. Прошедшее десятилетие лечение нетрадиционными методами велось подпольно. Если у кого-то заболел ребенок, то всегда можно было найти адрес какой-то бабки, которая умела заговаривать. И действительно, получив гонорар, она что-то бормотала, шептала, делала какие-то таинственные знаки, и ребенку порой становилось легче. Но все это делалось в тайне. Все немного насмехались над этим, толком не верили, немного боялись, но все же пользовались этими услугами. Главное, помогало. Какими силами, это не важно. И последствия тоже никого не волновали. Была нужда, медицина не справлялась, а тут была помощь. Да к тому же, сколько порой доброжелательности и теплоты они излучают. Здесь достаточно прочитать заголовки газетных статей, репортажи и интервью. Вот некоторые из них. Например, белая колдунья Людмила Герасимова сообщает, что движущей силой ее деятельности является жажда добра, и руководствуется она голосом из космоса. Советская Молдавия, 28 февраля 1991 года. «Вы сильнее, чем думаете о себе», утверждает психотерапевт Анатолий Головач, Советская Белоруссия, 8 января 1991 год. А экстрасенс Валерий Дергач приглашает всех к себе, потому что рядом со мной хорошо, и, помогая другим, я исцеляюсь сам. Добрый вечер, город Минск, 4 июня 1991 года, Праца, 3 января 1991 года. Хотите стать экстрасенсом, йогом? Спрашивает вильнюсский гипнолог Дмитрий Домбровский. Тогда откройте в себе талант. Химик, город Новополоцк, 3 января 1991 года. Призыв, город Владимир, 18 мая 1991 года. А экстрасенс Юрий Жариков заявляет: «Я хочу, чтобы вы не боялись самих себя». Знамя юности, город Минск, 17 января 1991 года. Люди станут добрее. Это прогноз брестских экстрасенсов Ларисы Зданевич и Анны Кацович. Заря, город Брест, 31 декабря 1990 года. «Я пришел дать вам чудо», заявляет Виктор Игнатов, челябинский рабочий, 29 декабря 1990 года. А сколько тепла и надежды вселяет обещание экстрасенса Леонида Кирюхи «Я вижу твою боль». Днепропетровская правда, 30 марта 1991 года. А что, нам всегда необходимы острова радости, считает биоэнерготерапевт Александр Мусненко. Правда Украины, 28 февраля 1991 года. Не буду вас больше утомлять этой газетной рекламой, уважаемый читатель. Нам все это напоминает слова Иисуса Христа. «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят». Матфея 24:5. Помогают ли заговоры действительно? Однажды предо мной сидела молодая верующая женщина и жаловалась на приступы беспричинного страха. Она боится даже днем оставаться одна в комнате, боится смотреть в зеркало, по вечерам не может уснуть. На вопрос, как у нее обстоит дело с чтением Библии и молитвой, она отвечает, что плохо. Как только она берется читать Библию, ее начинает клонить в сон, а при молитве ей на ум приходят всякие нехорошие, порой даже богохульные мысли. Вскоре мне стало ясно, что передо мной человек, находящийся под влиянием оккультных сил. Я начинаю ее выспрашивать, не занималась ли она когда-нибудь гаданием, ворожбой или чем-нибудь подобным. Нет, всего этого она не делала. Но она вспоминает рассказ своей матери, как та ее носила когда-то к одной бабке. Она тогда сильно болела, но после заговора бабки ей стало намного легче. О том, как в таком случае можно помочь, мы будем говорить позже. Из этого примера можно сделать вывод, что потусторонние злые силы действительно могут помочь человеку. Они могут излечить его или же облегчить страдания. Только берут они за это непомерно высокую плату. Вознаграждение они требуют покой человека, его внутреннюю уравновешенность. А верующие теряют радость чтения Слова Божия и не желают или не могут молиться. Пользовавшиеся услугами бабок или экстрасенсов в большинстве страдают впоследствии от депрессии, потери внутреннего равновесия и покоя. Появляется это, конечно, не всегда сразу. Могут пройти годы или даже десятилетия. Но счет за сделанную услугу сатана предъявит обязательно. Это не значит, что мы вообще отрицаем сверхъестественное исцеление. Нет, конечно, исцеления возможны. Библия, да и история церкви содержит множество примеров этому. Исцеления возможны, но только вопрос в том, какой силой они достигаются. Силой сатаны, который помогает, чтобы потом полностью завладеть человеком, или же силой Иисуса Христа, Сына Божия, о котором написано в Библии, что Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Исаия 53:4. От ответа на этот вопрос зависит не только эффективность нашего исцеления, но и наше вечное блаженство. Мгновенный эффект от исцеления силы сатаны может быть сильнее. Дьявол дает исцеление порой даже раньше, чем его об этом просят, порой достаточно пожелать. Например, магическое действие силы психотерапевта Кашпировского на некоторых пациентов начинается еще до того, как они попадают в зал. Они могут стоять в очереди, обсуждать свои проблемы, разговаривать на отвлеченные темы. Есть и такие, которые впадают в транс, находясь даже в другом городе. Например, один больной из Нижнего Новгорода написал, что не смог вылететь. В аэропорту с ним в это время произошло то же самое, что бывало на сеансе, когда он присутствовал в зале. Исцеление же силой Господа Иисуса Христа может произойти не сразу. Она может даже вообще не наступить. Но это не признак слабости Бога. Нет, это признак Его суверенности. Он лучше знает, что нам надо и в какое время. Сатана внешними и сиюминутными эффектами вкрадывается в доверие к человеку. Богу же такого делать не надо. Самое великое, что Он мог сделать для нашего спасения, Он уже сделал. Он отдал за нас Своего Сына. А этот факт несет с собой не только кратковременное облегчение, но и спасение от вечной смерти и вечное блаженство. Поэтому не будем соблазняться обещаниями различных псевдоспасителей, вроде Джуны, Тарасова, Чумака и им подобных, а будем полагаться на силу Сына Бога, Господа нашего Иисуса Христа. О нем Библия говорит: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяние 4.12. Причина болезней – грех. Корни всех болезней находятся в грехе человека. И об этом говорит сегодня не только Библия, но в этом убеждены все верующие психотерапевты, а порой и неверующие. Все чаще пациентам задается вопрос: есть ли в вашей жизни какая-нибудь вина? Когда-то человек был создан Богом абсолютно здоровым и без всякого порока. Если бы он не согрешил и не отпал от Бога, то мы никогда не узнали бы, что такое болезнь. Оторванность от Бога повлекла за собой внутреннюю, душевную дисгармонию, а она, в свою очередь, привела к нарушению многих функций организма. Душевный дискомфорт, порожденный грехом, рождает заболевание. Стресс, нервозность, внешнее неустройство, неприятности могут привести, например, к болезни желудка или к желчекаменной болезни. А о сердечных сосудистых расстройствах и говорить не стоит. Между нервно-психическим заболеванием и болезнью органов порой очень небольшое расстояние. Достаточно обратить внимание на жертвы Чернобыльской аварии. Грех нарушил не только гармонию между человеком и Богом, природой и человеком, и не только гармонию между людьми, но и гармонию в самом человеке. Поэтому корень всех заболеваний можно и нужно искать в нем самом. Душевная дисгармония повлекла за собой и телесную. И это нарушение будет продолжаться в человеке до тех пор, пока он не вернется опять к Богу, то есть не обретет вечное блаженство у Него. Говорить о каждой болезни как о следствии конкретного греха было бы неправильно. Свойство болеть в общем является следствием греха. Но есть и болезни, которые непосредственно происходят из злой натуры человека. Есть, например, люди, которые желают везде и всегда быть в почете и на первом месте. Если им это не удается, то это порождает в них такую отрицательную реакцию, вызывает в них столько злости, столько душевных страданий, что они способны действительно заболеть. Порой эти болезни будут носить непонятный характер, но порой это будут и явные нарушения функций некоторых органов. Чувство вины перед близким человеком или перед Богом может также сделать больным. Достаточно здесь вспомнить слова Давида из 31-го псалма. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Псалом 31:30. Что же нам делать? Человек должен обрести внутренний покой. А это можно, только найдя Бога. Иисус Христос сказал: «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Матфея 11:28-29. Покой и внутреннее равновесие возможны, но это, конечно, не значит, что с покаянием человека все его болезни мгновенно исчезают. Нет, слишком уж глубоко сидит греховность в натуре человека. Поэтому здесь опасны обе крайности. С одной стороны, некоторые экстрасенсы утверждают, что могут исцелить все болезни. А с другой стороны, среди верующих тоже встречается чрезмерно категорическое мнение, что верующий не должен болеть. Если верующий спасен, значит все его болезни побеждены. Всякая болезнь трактуется как наличие греха. Что происходит при исцелениях? Трактовка экстрасенсов. Каждый организм имеет систему саморегуляции, то есть способность бороться против заболеваний собственными силами. Простейшими примерами этому является иммунитет, то есть защитная реакция организма на инфекцию или регенерация, заживание ран на теле человека. Это генетически закодированные сложные внутренние процессы, которые происходят без участия сознания. Так вот, экстрасенсы утверждают, что часть этих процессов находится в человеке в бездействующем состоянии. Их надо задействовать, и на них можно воздействовать. Мнение Анатолия Кашпировского: надо только подвергнуть личность целенаправленному психическому воздействию, чтобы вызвать через органы чувств изменения биологической саморегуляции в желаемом направлении. Сам человек способен вырабатывать внутренние лекарства, защитные системы. Вот что лежит в основе исцеления. А чтобы эти лекарства вырабатывались, необходим сильный авторитетный импульс, возбуждающий саморегуляцию. Другими словами, Кашпировский считает, что человек может сам себе помочь и предлагает использовать его скрытые способности к саморегуляции и самоизлечению. Сам Кашпировский своей волей приводит эти силы в действие. Я думаю, что печальные результаты этого воздействия известны из некоторых сообщений прессы и рассказов очевидцев. Достаточно упомянуть трагическую и искаженную прессой историю Леси Ершовой. Другие экстрасенсы утверждают, что способны нормализировать биополе человека. Обладая сами якобы незаурядным энергетическим зарядом, они нейтрализуют отрицательное поле и заражают человека положительным полем, а энергию для этого они аккумулируют из космического пространства, окружающей внешней среды. Под воздействием экстрасенсов измученная недугом душа больного настраивается на положительные реакции, стимулируется, одновременно подчиняясь и доверяя действиям этих целителей. Это было мнение профессора Смирнова, высказанное им в медицинской газете. Особенно же удручающе действует на нас выражение «закодировать». Оно все чаще встречается на афишах, приглашающих посетить курс лечения. Люди кодируются против алкоголизма, курения, чрезмерного аппетита, употребления наркотиков. Это похоже на обхождение с компьютером, его программирует, а человека в данном случае кодирует, лишая свободной воли. Президент Международной ассоциации медитационного аутотренинга Кандыба считает, что особый транс, он назвал его СК, состояние Кандыбы, позволяет произвести кодирование организма в нужном направлении. А дальше сам организм будет лечить себя, он лучше знает, что ему нужно. В этом есть доля истины. Человек действительно может намного больше, чем он сам подозревает. Его организм и его психика способны на очень многое. Заставляя, например, себя положительно думать, положительно относиться к самому себе и к другим людям, человек будет чувствовать себя намного лучше. Многое он может даже сам себе внушить. Психологи называют это принципом самоисполняющегося пророчества. Если я во что-то сильно верю, то это действительно может исполниться. Ведь многие идут на сеансы экстрасенсов с сильной верой в обязательное исцеление. Исцеление действительно наступает. Человек чувствует себя лучше. Организм мобилизировал скрытые резервы и на какое-то время отодвинул болезнь на задний план. Но через некоторое время болезнь возвращается и влечет за собой еще и разочарование больного от несостоявшегося излечения. Такой же эффект известен при лечении некоторых христианских чудотворцев. Что происходит на самом деле? Дело в том, что человеческое сознание состоит как бы из нескольких слоев. Мы будем говорить только о двух – о сознании и подсознании. Сознанием немного проще – это то, чем мы воспринимаем окружающую нас среду, чем мы думаем, слушаем, видим, принимаем решения. Это наша сознательная память, то есть та часть памяти, которая находится на поверхности, к которой мы всегда имеем доступ. В ней хранятся наши знания, имена друзей и близких, то, что нам необходимо для повседневной жизни. Но в каждом человеке есть еще и подсознание. В нем хранятся забытые события, эмоции, ощущения. Психологи сравнивают человеческое сознание с айсбергом. Ведь примерно только шестая часть информации, полученной человеком, находится в самом сознании, остальная отложена в подсознании. Порой определенные события вызывают вдруг в нас воспоминания и давно забытые эмоции. Это подсознание выдает часть информации, которая была в нем заложена. Вся заложенная в подсознании информация складывается там в сложную картину, которую можно сравнить с мозаикой. Цвета этой картины, оттенки ее составляющие – это различные переживания в жизни человека, события, эмоции, впечатления. Все это формирует наш внутренний душевный мир. То есть можно сказать, что в подсознании человека происходят сложные процессы формирования характера человека, его душевной жизни. Поэтому психиатры, желая помочь человеку и пытаясь лучше понять его, пытаются методами глубинной психологии и гипноза проникнуть в его подсознание. Оно может выдать много интересного о жизни человека, о его прошлом, но в то же время его можно очень легко ранить. Психотерапевт может оставить там следы, которые опять-таки могут иметь серьезные последствия для человека. Он может там действительно что-то закодировать, чему его пациент потом будет не рад. Поэтому мы никому не рекомендуем подвергать себя гипнозу. Библия говорит, что когда-то перед престолом Бога человек понесет ответ за каждое сказанное слово, за каждый поступок и даже за каждую мысль. Матфея 12:36-37, Римлянам 14:12. Евреям 4:12-13. Так вот, экстрасенсы проникают в подсознание и через него пытаются воздействовать на организм человека, но при этом они приносят больше вреда, чем пользы. Мы свое собственное подсознание не ощущаем. В момент грехопадения человека Бог закрыл ему доступ туда, потому что оно слишком чувствительно. Лишь изредка всплесками воспоминаний и наплывом чувств дает оно о себе знать. Но сегодня человек, среди прочего, пытается разрушить и эту границу. Подсознание – это святое святых человека, и проникновение туда не остается без последствий. Особенно это трагично при массовых сеансах, на стадионах или по телевидению. Если при личных беседах с психотерапевтом врач еще может как-то учесть психическое состояние пациента, то при массовых сеансах это невозможно.